Еще о Барли. Никто не виноват. Сентябрь 1888 года. Винсент пишет Гогену. «Я часто думал о вас, так что если и объявился только теперь, то лишь потому, что не хотел писать пустых фраз. Я только что снял 4 комнаты в домике в Арле. Я решил, что если есть художник, который хотел бы познакомиться с югом, и который, как и я, настолько поглощен своей работой, что готов вести монашескую жизнь и ходить к женщинам не чаще, чем раз в 2 недели, а в остальном не склонен понапрасну терять время, то для меня это был бы идеальный товарищ. Я несколько страдаю от своего одиночества и изоляции, так что буду говорить с вами прямо. Вы знаете, что мой брат и я высоко ценим вашу живопись. Самое большое наше желание, чтобы вы немного развеялись. Вы могли бы отправлять моему брату по 1 картине в месяц, с остальными же вы вольны поступать, как вздумается». Его слова полны пафоса и одновременно смирения. Дядя нашел подходящего человека для задуманного им проекта и не скупится на похвалу, чтобы вовлечь того в предприятие. В послании Винсента сквозит фальшивый альтруизм, особенно когда он выражает обеспокоенность состоянием Гогена. Очевидно, что он приглашает коллегу не на каникулы, а для осуществления творческой миссии, которая подразумевает выполнение определенных обязательств. Однако Гогену дядя рисует исключительно радужную возможность сочетать отдых с ненапряженной, размеренной работой. Весьма вероятно, что в игре, где Винсент занял позицию ухаживания по отношению к неприступному Гогену, последнего привлекала в большей степени перспектива получать финансовую помощь от Тео, чем компания его брата. Как бы то ни было, Винсент возлагает большие надежды на сотрудничество и в последующие дни после отправки письма с головой погружается в работу. «Я рассчитываю произвести на Гогена впечатление, так что пока я жду в одиночестве его приезда, все, что мне нужно, работать как можно больше. Его появление наверняка внесет перемены в мою творческую жизнь, надеюсь, что это пойдет мне на пользу. А пока что я очень горжусь тем, как украсил свой дом. Он похож на расписной кусок терракоты». Сегодня каждый знает, какая обстановка была в комнате Ван Гога в Арле. Человеческая любовь к подглядыванию и чрезмерный интерес к личной жизни художника сделали свое дело. Одно из самых знаменитых его произведений – изображение интерьера спальни в желтом доме. Винсент бросил вызов самому себе, из которого он вышел победителем, о чем свидетельствует решение воспроизвести повторно данный сюжет с минимальными вариациями. В течение многих лет я рассматривал изображение, пытаясь представить себе, как дядя неуверенными шагами перемещается в тесном пространстве с кривыми стенами. Похоже, что межкомнатные перегородки возводили наспех. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из чертежа квартиры, отосланного Винсентом моему отцу в одном из писем летом 1888 года. Над кроватью Ван Гога легко узнаются портреты Эжена Боша и Жозефа Рулена. Вероятно, он очень дорожит их отношениями, раз чувствует необходимость видеть друзей рядом с собой каждую ночь. С ними он чувствует себя защищенными. Рядом с окном мы видим зеркало, полотенце и одежду. В углу стоит маленький туалетный столик и 2 стула. Кровать кажется гигантской, такое ощущение, что она занимает все свободное пространство. Пропорции кровати искажены, словно мы рассматриваем ее через выпуклую линзу. Предметы не имеют тени, полотно лишено темных частей, на нем преобладают простые и четкие цвета, как на японских эстампах. Для первой версии Ван Гог сам выбрал раму белого цвета. Весьма оригинальное решение, если учитывать, что в самом изображении белый цвет отсутствует. В очередной раз Винсент показывает: сами предметы не важны, значение имеет только цвет. Здесь цвет — это все. Своей простотой он придает вещам значительность и вместе с тем воплощает идею отдыха, вызывает желание поспать. Одним словом, созерцание картины дает отдохнуть голове, а точнее — воображению. Стены бледно-фиолетового оттенка, пол — красная плитка, кровать и стулья желтые, цвета свежего сливочного масла. Одеяло и подушка светло-лимонные, покрывало алое, окно зеленое, туалетный столик оранжевый, поднос для умывания синий, двери цвета сирени. В комнате с закрытыми окнами нет ничего лишнего, и в то же время в ней заключено все. Сегодня фиолетовый и сиреневый выцвели, приобретя голубой оттенок, однако время пощадило красный и желтый. и яркие пятна словно передают трепет ожидания. Проходят недели, а ответа от Гогена все нет и нет. Винсент в нетерпении, он не может найти себе места и пытается занять себя хоть чем-нибудь, лишь бы не бездействовать. Тем временем наступила осень. Дневной свет становится более тусклым, солнечные лучи менее яркие, цветовые контрасты в природе постепенно сглаживаются. Ночь же по-прежнему свежа и уютна, горящие фонари и свет ресторанных окон придают ей оживление. Неказистые местные улочки преображаются в свете газовых ламп, которые окутывают дымкой лица и одежды посетителей, сидящих за столиками кафе. Излюбленным местом дяди было заведение на Place de Forum. Он часто сидит там в одиночестве, вооружившись мольбертом, холстом и красками. Винсент представляет собой довольно необычное зрелище, настолько, что о нем даже пишут в местных газетах. В журнале «Хроника творческих и музыкальных событий» 30 сентября 1888 года появилась небольшая заметка под названием «Бронзовый человек». Господин Винсент, художник-импрессионист, работает, как рассказывают местные, на одной из площадей нашего города в свете газовых фонарей. Ван Гог довольно скоро становится предметом насмешек. В первые 8 месяцев жизни в Арле он ограничивается работой в полях и рисованием моделей, так что его присутствие вызывает разве что сплетни. Но когда дядя начинает бродить по городу и пытается рисовать сцены и людей без разрешения, добродушный настрой местных жителей резко меняется. Винсент подливает масло в огонь. Он прикрепляет к шляпе свечи, чтобы они освещали холст. В таком виде просто невозможно остаться незамеченным. Ходячий фонарь. Пока он чудит в своей комнате или в загородных садах, это никого не волнует. Однако, когда дамы в мехах понимают, что за ними следят, поднимается волна недовольства. Я нашел способ преодолеть темноту ночи и беловато-бледный свет луны. Самая обыкновенная свеча способна придать изображению богатые желто-оранжевые тона. Ван Гог по-прежнему выбирает позицию наблюдателя, находящегося с краю. Глядя на его полотна, мы словно подглядываем за вечерней жизнью города, подслушиваем разговоры людей в кафе. Должно быть, уже поздно. Половина столиков пусты. Люди спешат домой по выложенной брусчаткой улице. На веранде кафе под желтой перголой, выступающей на тротуар, осталось всего несколько посетителей. Они пьют, их лица невозможно разглядеть. Большие желтые фонари освещают всю террасу, стену, пол и отражаются в булыжниках мостовой, придавая им фиолетовый оттенок. Ритмичными мазками дядя передает неровность брусчатки, которая совсем не изменилась с того момента до наших дней. Я вспоминаю первоначальный набросок, где почти все пространство было занято террасой кафе. На картине Ван Гог расширил улицу вправо, сбалансировав таким образом холодные и теплые тона, желтое освещение и темноту ночи, посетителей кафе и прохожих. Винсент демонстрирует способность уравновешивать разные элементы, не впадая в крайности. Через каких-то пару недель равновесие нарушится. А пока что небо над Арлем выглядит спокойным и безмятежным. Мне часто кажется, что ночь богаче в плане красок, нежели день. В скором времени, с 20 по 30 сентября, дядя вернется к ночной теме, выбрав в качестве места действия берега Роны. Мы видим пожилую пару, которую художник застиг врасплох во время прогулки по набережной. Они смотрят на него растерянно, а позади водная гладь отражает ночные огни Арля и звездное небо. У нас дома говорили, что Ван Гог в совершенстве воспроизвел расположение светил той ночью, что похоже на правду. Дядя отличался скрупулезностью, вниманием к каждой детали. Кроме того, данное полотно стало для Винсента важной творческой победой. Ночной вид на Рону написан с использованием всего 2 цветов, синего и желтого, тех самых, при помощи которых он копировал Вермеера. Ван Гог соединяет их в самых разнообразных оттенках, создавая объемы и тени, сочетая рельефность и экзальтированные мазки. Движения кисти ведут за собой взгляд зрителя, заставляют парить землю на пристани, пронизывают водный поток, льются вдоль бульвара, который тянется параллельно бухте, и озаряют небо, зажигая ковш большой медведицы. Похоже, Винсент остался доволен видами ночного Арля. В письмах, которые сопровождают полотна, он даже позволяет себе ноту самоиронии. Не знаю, что бы сказал о моем творении господин Терстеек, который, глядя на полотно Сислея, самого умеренного из импрессионистов, произнес следующее. Меня не покидает мысль, что художник, написавший эту картину, был не трезв. Мою картину он наверняка счел бы следствием белой горячки. Ван Гог вдруг начинает ощущать себя великим художником, которому не под стать караулить людей за столиком в кафе и стучаться в дверь борделей, посещаемых зуавами. Он как будто впервые обернулся и, глядя на пройденный путь, осознал, что забросил огромное количество картин, которые на самом деле доказывают, что он настоящий, серьезный живописец. Осознание, однако, омрачается горестной мыслью. Почему никто не хочет покупать его произведения? Почему он по-прежнему существует только лишь за счет поддержки Тео? Винсент с нетерпением ждет прибытия Гогена. Он жаждет поскорее услышать его мнение. Ожидание постепенно превращается в тревогу. «Я прямо-таки сгораю от нетерпения узнать, что будет делать Гоген. Самое главное — не разочаровать его. Впрочем, я убежден, что для него весь план — лишь пустой каприз». Ван Гог опасается, что Гоген принял приглашение только из стремления к финансовой стабильности, что интерес к проекту Южной мастерской с его стороны — лишь притворство. Их совместное существование таким образом начинается под знаком неопределенности.